638. Матерь Агни-йоги. Мир земной есть мир причин. Мир тонкий – мир следствий. Поэтому каждое сильное переживание, сопровождаемое яркими и сильными мыслями, будет причиной, дающей следствие в мире надземном. Давно сказано, что за каждую мысль придется дать ответ. Сущность этого положения заключается в том, что придется исчерпать на самом себе энергии когда-то порожденных своих собственных мыслей. Мысль есть живая сущность незримого мира, и воздействие ее на своего породителя будет весьма реальным. И мысль не отпустит его до тех пор, пока не исчерпает на нем до конца своего психического заряда. Со своим породителем она связана магнитной нитью, и потому от нее никуда не уйти. Следует очень подумать над неумолимой ответственностью человека за свои мысли.